Глава четвертая. Второе начало. «Вставай!» — звучал торжественный голос, а потом весело и со смешком. «Восстань из гроба, Дима!» Я восстал. Да уж, одежда стала мне широковата и коротковата. Уставился на свои молодые руки, затем смотрел на себя в зерцало доспеха в лича, который был не только упокоен окончательно, но и порублен на куски. Трудно разобрать, но я точно молодой. И чувствую себя отлично. Ничего не болит совсем. Я присел, пробежался, я энергичен и молод, очень молод. Одно странно. Я посмотрел на с улыбкой, наблюдавшую за моими упражнениями юную ведьмочку, и не ощутил страсти юности от прекрасной девчонки, щеголяющей рядом в трусишках под курточкой. А Нарси говорила. «Даже лучше, чем я ожидала. Ты стал, тебе, ну, лет 18. Ладно, чуть меньше 17. Ой. Ну ладно, мы ровесники. Но и я стала чуть старше на год. Ну, так можно считать, но я точно прибавила в бедрах и в груди. Мы вместе посмотрели на упомянутые места, а Нарси и пощупала. Если там и прибыло, то немного. Причем она и так прекрасна, только меня не заводит, мало заводит. Я похолодел. А что, если меня заводят парни или овечки какие? Но Нарси уже поясняла. Мне неоткуда было взять то, что у вас там отвечает за безудержную тягу к девицам. Короче, ты в плане страсти остался каким был, немолодым. И контролируешь это чувство. Но ты можешь хотеть и использовать девицу. Но не меня. Я не хочу. Я гордая черная ведьма. Переоденься и пойдем в магазин. И еще мне позвонить надо. Я хохотнул молодым, относительно высоким голосом, когда увидел, что протягивает мне колдунья. Одежду покойной эльфийки. С кровью и дырой на спине. Но и в самом деле вещи из дюжих зомби мне велики, да я не смертвяков и тоже залитый их черной кровью. А эльфийка высокая и стройная была. Но и я принарядился в наряд столетней бабуси. Но по виду так и не скажешь, как и что я в женском, извращенец. А Нарси так и пошла в трусиках. Сказала, что это типа шорты такие. А что, зима? Новый год? Ну так выпендрёжница она, зато в куртке с капюшоном. Ага, только куртка до талии. А на талии ремень ножный. Ну и штанов на ней совсем нет. Ну и мы все в крови. Причем эльфийка вся была в черном, так что не очень заметно. И мы немного умылись и сляг у мертвей покойных. А как смотрелась крестящаяся на храм растрепанная и чумазая ведьма в куртке, капюшоне, ботинках и трусиках. Подруга на бесстыжую в исполнении какой-то бабки, которая, правда, моложе меня прошлого, до гробового. Нарси пояснила. В меня вбили, вернее, в пароли, это показное исследование требованиям культов, чтобы ведьма не выделялась из толпы. Ладно, сейчас выделяюсь, но если не перекрещусь, то попу чесать надо, рефлекс. И я верю, что Бог или боги есть, и им без разницы, как им поклоняются в разных местах. Я тихо поржал, и мы пошли в ГУМ. Там отмылись в туалетах, где я долго пялился в зеркало на очень молодого, стройного, но не широкоплечего парня, вспоминая, как выглядел в юности, и видя существенную разницу. Нарси, встретив меня у двери мужского сортира, пояснила, что, вероятно, стройность и субтильность достались от эльфа. Но молотом махать могу, должен мочь, типа я еще и длинный, тонкий гном. Затем мы устроили всем известную сцену из фильма «Красотка», когда нас хотели выпереть из какого-то магазина, а потом мы швыряли деньги и красиво оделись. Правда, в отличие от фильма, не набрали кучу самых элитных тряпок и оделись в том же магазине. И на курточке, и ботинках для леди сэкономили, оставив, конечно, старые, зато любимые, но не объяснять же продавщицам про зачарованные вещи. Пошли перекусить. А Нарси еще надо позвонить начальству с докладом, вернее, связному. Но перед этим я завис, глядя на застывшую перед дорогущим элитным салоном свадебных платьев ведьмочкой, которая, приоткрыв прекрасный ротик, долго не могла оторваться от созерцания в основном белых и в основном длинных платьев, хотя у некоторых была только часть длинного подола сзади и мини спереди, но была и неувядающая классика в пол во множестве вариантов, а потом Нарси горько вздохнула и побрела кушать. А после долгого звонка по телефону, купленному у какого-то типа, не устоявшего перед стопкой денег, и разговора, из которого я ничего не понял, ибо язык какой-то другой, Нарси, разбирая смартфон, ошарашенно посмотрела на меня и тихо завопила. «Мне приказано идти через портал в мир смерти Мерчат, найти того босса, ну или темного властелина, и навести на него портал, через который пойдет экспедиционный корпус светлых эльфов, людей, гномов и орков из Солана. А сначала в Лос-Анджелес, потому что связной, вернее, крутой резидент с большими полномочиями сказал, что, похоже, в Мерчанской Калифорнии и находится царство босса. и он сказал, что не босс и не убитый нами лич взрывали грязные бомбы. Они не такие тупые, чтобы так вторгаться на землю и провоцировать объединение и совместное вмешательство светлых саланцев. Но несомненно, что во взрывах грязных бомб этот босс все-таки как-то замешан, но неизвестно, достаточно ли это для карательной экспедиции. Так что экспедиции светлых в мир смерти может и не быть, но наведение и якоря для порталов нужны. А я ведьма дохлая, как он сказал, и там выживу, козел. Нарси все-таки поела, я заставил, но без аппетита, вздыхая и смахивая слезинки, чем напрягала вышколенных официантов дорогого ресторана. Долго смотрела в окно на вечерний, а по принспекционным представлениям уже ночные народные гуляния вокруг новогодней елки и в ледяном городке, сказала монотонным голосом. «Значит, я иду в Мирчат, а ты можешь в Салан уйти, там устроишься. Ты же музыкант теперь, хотя можешь и каменотесом работать. Но хорошо впишешься в светлый мир. Я в тебя верю, Дима». «Я иду с тобой. Наша сделка в силе», — воскликнул я, уже и не представляя, как можно иначе, и будет ли экспедиция для уничтожения темного властелина или нет. Но я не брошу эту девчонку, которая решила прожить свою короткую жизнь или очень короткую жизнь гордой, надменной, одинокой черной ведьмой. Но я же видел, как она смотрела на свадебные платья. А что я в плане тяги к девчонкам остался прежним, сдержанным предпенсионером? Но так я же еще только начинаю новую молодую жизнь, и я готов жениться на черной ведьме. А вот хочет ли она? И что я могу дать молодой душой горячей девице? Но пока рано подводить итоги. И я все равно мужик, самец, и полюблю эту упрямую красотку. Да уже почти люблю. Она мне уже очень нравится, несмотря на мелкие недостатки, вроде криков, шокирующих даже мертвых, и способности легко убивать со счененкой, но у мертвей же. Мы столько пережили вместе, столько навратили. Хотя это тот еще довод для семейной жизни, черт. Это слова не юнца, а старца, для любви. Мы отправились в спортивно-туристический магазин, купили походную одежду, рюкзаки, палатку, два котелка, кружки, ложки, спальники, пледы, лопатку, топорик, пилу одним девайсом, бинокль и много чего еще, пытая и подгоняя продавцов-консультантов. И продавцы удивлялись, куда это мы собрались так неожиданно, и на ночь глядя спрашивали, какая там погода. Нарси говорила мне на темно-орочем, непоследовательно и не всегда разумно, но в целом логично. Там довольно тепло. В Мерчаде ледниковый период, но в Калифорнии не холодно. Но зимой и не жарко. Помыться бы как следует, но времени нет, надо спешить. Скоро придут эльфы на поле нашего подземного боя, соберут тела и оружие, разыщут и заберут грязную бомбу. И меня могут скрутить, мало ли что их командир решит. Мы из разных подразделений, а я ведьма. А тебя точно скрутят. И определят получ урона. Сожгут обоих нафиг еще. Так что нам или бежать от всех, куда глаза глядят, но долго не пробегаем, меня разыщут. Или выполнять задание резидента. Но мы же и хотели туда, пока не передумали. Ну и землю надо спасать, эх. А резидент не так и не прав, что отправил меня подальше от эльфов. Знает своих. Они, увидев подземную бойну, могут устрашиться черной ведьмы, они же не знают, как дело было, что легко прошло и с хорошими пистолетами. А там еще убитая эльфийка, могут и ее на меня повесить. Мало ли, что я лживая, подлая и жестокая тварь натворила и свидетелей убрала. А уж когда уйдет следы колдовства над тобой, ну что я за дура. Только когда мы уже бежали по тому же тоннелю, я вспомнил, что еды мы не купили. Но Нарси расстраиваться не стала, пояснив. Леску и крючки у меня видел? С голоду не помрем. Соль только не забыть у покойных умертвей взять, а может и перец есть у них. Я знаешь, как рыбу готовлю? Ну и как ты саксофон с дуру представлял, так и я в свое время представляла лучшую рыбалку. Но я без наставников тогда развелась, лет 14. Купаться любила и рыбачить, но и магию воды развела. И фишку очень оригинальную с порталингом, связанную. Ладно, увидишь. Мы пришли на место сражения. Нарси начала снимать свою магическую бижутерию, впрочем, оставив меч, нож и револьвер, и поясняла. «Бери кувалду эту и саксофон. А мне придется колечки здесь оставить и прочее бросить почти все. Если ужасные могучие ведьмы с таким увидят и поймут, что на мне висит, то догадаются, что я не сильная ведьма, тогда конец». Я помахал кувалдометром, удивившись, что с моим стройным и даже тонковатым телом и с огромной скоростью и точностью размахиваю тяжеленным молотом. Даже точным выверенным ударом ровно расколол надгробие, которое и защитой у нас побыло, и кафедрой или великой книги мертвых, которую мы с собой прихватили. Потом мы быстро шли по тоннелям, а Нарси, светя уже факелом, шевелила носиком и ругалась на все подряд. Портал. Даже мне понятая, едва мерцающая, как бы дверь, с закругленными углами. Ведьмочка блеснула своим порталингом, открыв его и даже без своего кровопускания. Но струй воды не было, было солидное, неспешное завихрение воздуха. Нарси пояснила, когда мы вышли в другое подземелье и быстро выбежали на улицу. «Порталы обычно воздухом и творят. Это я, оригиналка, с рыбалкой сцепила. Но и такие порталы надежны, их крепко вставили, я так не могу. Еще довольно надежны ближние порталы, лучше на расстоянии видимости, но они уже разовые и притягиваются к скачкам чаромагии. А скачки могут быть вызваны толпой нежити, так что можно и попасть в переделку. Ногами надежнее». Через полмира порталироваться уже сложнее и опаснее. Межмировые порталы, которые протыкают пятое измерение, иногда с небольшим сдвигом первых трех, сложнее, и можно попасть черти куда. А можно и вообще сгинуть без следа, что обычно означает погибнуть где-то между мирами. Я межмировые без сдвига еще могу, но с немалым риском. Самые сложные порталы — это в любое место любого мира. Я так фактически не могу. Страшно. Но мы сейчас и в мирчат пройдем уже готовым порталом, которым слуги босса ходят. Я слушал и осматривался. Да уж и не думал я на старость, черт, не гадал попасть в Калифорнию. Буквы «Голливуд» на горе, правда, не вижу, но где-то они есть, если не сперли. Звезды в мостовой или где там, их мы, конечно, тоже не видим. Авеню какие-то, мы в Лос-Анджелесе. Но ничего от романтического образа нет. Дома заброшенные, какой-то мусор, остовы автомобилей, улицы пусты, раннее утро, прохожий. Нарси криво усмехнулась. Умертвие. И, судя по кривизне, упырь самоподнявшийся. Но гладенький пока, видать, сильный выброс некроманы был. А вон там за углом двое гложут кого-то, это зомби, пялятся на нас. Готовы молотом помахать? А то мне неохота глаза красные показывать или пули тратить, а тебе тренировка. И я потренировался в реальном ближнем бою, ну и восторг. Я не ожидал, что просто всмятку разобью две башки весьма быстрых и ловких зомбиков, еще и отбил их палаши. Нарси прекратила сделанным равнодушием рассматривать запыленную витрину с манекенами и даже с одеждой. Я заметил длинное белое платье в глубине. Улыбнулась. «Горжусь собою, мой раб-зомби Дима. Да, привыкай к такому именованию. Но и тебе еще не поздно развернуться. Выйдешь из этой аномалии с таким-то талантом». «Мы и к людям тамошним попадем, моя рабыня, ведьмочка Нарси», — улыбнулся и я. И ответил шлепка, не на шутку рассердившейся нахальной девчонке, которая, впрочем, применять магию или свои таланты ведьмы не стала, как и пытаться ответить мне пощечину. Ну что же, воспитана хорошо, понимает, что такое патриархат и наказание за нехорошие слова. Хотя я не сторонник домостроя, но и шлепнуть было приятно. А Нарси просверлила меня взглядом, как будто читая мысли, и сама сказала. В магических мирах роли партнеров в семье традиционные, чтобы ты просто был в курсе, когда жениться вздумаешь и невесту найдешь. Но не всегда руководит муж. Но интересные наказания повсеместно распространены, хотя шлепок — это скорее знак внимания. Но ты не женишься на ведьме, а ведьма проживет короткую жизнь в гордом одиночестве и без жалости мужа или любовника. Я ругнулся про себя на таракашек прекрасной головки. Наверное, у Нарси отходняк после грубых приставаний ко мне тогда немолодому, а может даже стыд за те свои провокации. А ведьмочка пошла к берегу, рассмотрев пустой город, и говоря, «Хочу посмотреть на океан. Может, уже и не увижу больше, а я люблю его. Портал к боссу направо, я чувствую нахоженную умертвиями целую дорогу. Потом вернемся сюда и к черту в задницу». «Нельзя нам порталом к нему», — озадачил девицу я. «Самое логово. Я выдержал у портала хорошую охрану. И в логове толпы зомби могут быть». «Ты прав, мой раб», — криво усмехнулась нахалочка. «Тогда пошли к порталу, я попробую понять направление и прыгнем от океана. И здесь, к океану, прыгнем для разминки, и чтобы не ходить с рюкзаками». Мы нашли большой подземный гараж, в котором и находился портал, и куча зомби, хорошо вооруженных и одоспешенных. Так что Нарси издалека посмотрела на портал, поколдовала что-то, сказала, что тот через измерение и на север ведет, и ей более-менее понятно куда. Затем мы отошли подальше, поднялись в какое-то здание, там Нарси набрала в шприц своей крови и создала портал к океану. Мы стояли на берегу и смотрели на большие волны и на чаек. Я хотел обнять красотку, но она отстранилась, только за ручку дала взять себя. Потом все-таки искупалась, отойдя за пирс, и потребовала, чтобы я отвернулся. Вылезла из воды повеселевшая, похихикала, не подсматривала ли я, огорчив меня, что я и в самом деле не посмотрел на обнаженную купальщицу. Начала колдовать портал, хотя сначала долго брала свою кровь и потом не спешила. А я взял саксофон, какой-то потертый и даже немного помятый, с внезапно пришедшим в голову умением сунул штук в рот и присоединил к шуму океана прекрасную мелодию, выбрав почему-то прилипшую «Strangers in the Night», ну или «Путники в ночи». А Нарси еще и хихикнуть успела. Изучил бы уж гитару. Петь кто будет? Мог бы зарабатывать больше. А ведьма в уличной печке не годится, позор будет. Да и не умею я, не училась. Некогда было, все мир твой изучала и войну с колдовством. Готово. Рюкзак сними, это очень трудный для меня портал, можем и с высоты свалиться, и вообще сгинуть. Но я старалась.